Вскоре явился и Асагава. Выслушав сержанта, нисколько не удивился. «Так скоро?» — сказал он и больше ничего объяснять не стал. Странное спокойствие инспектора, да и весь его маневр объяснились, когда в комнату вошел доктор Твикс. «Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал он титулярного советника и инспектора. «Это не эпилепсия. Обычная абстинентная конвульсия. Этот человек заядлый морфинист. У него все вены на руках исколоты. Тут, конечно, еще и следствие истеричности, слабость характера, но вообще-то на такой стадии человек не может обходиться без очередной дозы более 12 часов». «Я же говорил вам, Фандорин Сан, что князь подвержен всем существующим порокам», — заметила Сагава. «Теперь он у нас запоет по-другому. Идемте». Камера представляла собой закуток в коридоре, отгороженный толстой железной решеткой. На деревянных нарах сидел связанный по рукам и ногам Онокодзи, трясся в ознобе, клацал зубами. «Доктор! Сделайте мне укол!» — закричал он. «Я умираю! Мне совсем плохо!» Твикс вопросительно поглядел на остальных. Локстон невозмутимо жевал сигару, а Сагава разглядывал страдальца с довольным видом. Лишь вице-консулу было явно не по себе. «Ничего», — сказал сержант, — «через недельку выйдете на свободу, тогда и уколитесь». Князь взвыл, согнулся пополам. «Это пытка», — вполголоса произнес Фандорин. «Вы как хотите, господа, но я такими методами добиваться показаний не желаю». Инспектор пожал плечами. «Разве мы его пытаем? Он сам себя пытает. Не знаю, как у вас, иностранцев, но у нас в японских тюрьмах заключенным наркотиков не дают. Может быть, в муниципальной полиции другие правила? Вы держите морфий для облегчения страданий арестованных морфинистов?» «Еще чего!» — Локстон восхищенно покачал головой. «Ну вы, Гоу и молочага, есть чему поучиться!» На сей раз Гоэмон Асагава не стал протестовать против американской фамильярности, лишь польщенно улыбнулся. «Это... «Это настоящее открытие!» — продолжил сержант, приходя во все больший восторг. «Это ж какие перспективы открываются перед полицией! Как быть, если преступник запирается, не желает выдавать сообщников? Раньше его подвешивали на дыбу, жгли раскаленными щипцами и все такое. Во-первых, это не цивилизованно. Во-вторых, есть такие крепкие орешки, которых... никакой пыткой не возьмешь. А тут, пожалуйста, культурно, по-научному. Приучить такого упрямца к морфию, а после бац и больше не давать. Все расскажет, как миленький. Послушайте, Гоу, я напишу об этом статью в полицейскую газету. Конечно, и вас упомяну. Только идея все-таки моя. У вас это вышло случайно, а метод изобрел я. Вы, дружище, ведь не станете... «Это оспаривать!» — забеспокоился Локстон. «Не стану, Уолтер, не стану. Можете обо мне вовсе не упоминать». Инспектор подошел к решетке, посмотрел на всхлипывающего князя. «Скажите, доктор, у вас в саквояже найдется ампула, морфия и шприц?» «Конечно!» Онокодзи распрямился, с мольбой глядя на Асагаву. «Что, ваше сиятельство? Поговорим!» — задушевно сказал ему инспектор. Арестованный кивнул, облизнув сухие лиловые губы. Эраст Петрович хмурился, но молчал. Главным сейчас был японский инспектор. «Спасибо, доктор», — сказала Сагава. «Заправьте шприц и дайте мне. Можете идти спать». Твиксу явно не хотелось уходить. С любопытством разглядывая связанного, он медленно рылся в своем чемоданчике, не спеша вскрывал ампулу, долго рассматривал шприц. Посвящать врача в тайны закулисной политики никто не собирался, это произошло само собой. «Но скорее же! Скорее!» — закричал князь. «Ради бога! Что вы возитесь? Один маленький укольчик, и я расскажу про Сугу все, что знаю!» Твикс тут же навострил уши. «Про кого? Про Сугу? Про интенданта полиции? А что он сделал?» Делать нечего, пришлось объяснить. Так и вышло, что группа, расследовавшая дело о странной смерти капитана Благолепова, вновь оказалась в прежнем составе. Только статус у нее теперь был иной, уже не официальные дознатели, а, пожалуй, что заговорщики. После того, как арестанта развязали и укололи, он почти сразу же порозовел, заулыбался, сделался развязным и говорливым, болтал много, но существенного рассказал мало. По словам Анакодзи, новоиспеченный интендант полиции принял участие в заговоре против великого реформатора, потому что затаил обиду, оскорбился, что его подчинили никчемному аристократишке с большими связями. Суга, будучи человеком умным и хитрым, выстроил интригу так, чтобы одновременно достичь двух целей — отомстить министру, не сумевшему оценить его по достоинству, и свалить ответственность на своего непосредственного начальника, дабы занять его место. Все это Суге удалось отлично. В обществе, конечно, болтают всякое, но мертвый лев перестает быть царем зверей и превращается в обычную дохлятину, поэтому покойный Окуба теперь никого не интересует. В высших сферах дуют новые ветры, любимцы убитого министра уступают место ставленникам противоположной партии. «Участие Суги в заговоре — это слух или достоверный факт?» — спросил Фондорин, разочарованный этой легкомысленной трескотней. Князь пожал плечами. «Доказательств, разумеется, нет, но мои сведения обычно верны, иначе я давно бы умер с голода. Скупердяй Цурумаки, всем обязанный нашему семейству, выплачивает мне такое жалкое пособие, что его едва хватает на приличные рубашки». 5000 йен в месяц, — вспомнил Фондорин. 20 вице-консульских окладов. «А кто руководил заговором? От кого Суга получил в награду усадьбу Такарадзака?» «Сацунские самураи создали целую организацию, члены которой поклялись истребить предателя Окубо. Эти люди приготовились к долгой охоте, собрали большие деньги, хватило бы на дюжину поместий». Дальнейшие расспросы ничего не дали. Анакодзи повторял одно и то же, то и дело отвлекался на великосветские сплетни и вконец заморочил допрашивающим голову. В конце концов, поняв, что больше ничего полезного не выяснят, они отошли в сторону и попытались выработать план дальнейших действий. Кроме уверенности в том, что Суга виновен, и кое-каких деталей, не подтвержденных доказательствами, «у нас ничего нет», — кисло сказал Эраст Петрович, уже не сомневаясь, что заварил всю эту кашу напрасно. Хитроумная и сомнительная с нравственной точки зрения операция мало что дала. Асагава тоже был мрачен, но решимости не утратил. И все же отступиться нельзя. Суга должен понести расплату за свое злодейство. «А что, если так?» — предложил Локстон. «Интендант получает анонимное письмо, в котором сказано: ты думаешь, что ты ловкаче всех надул, но ты, парень, наследил. У меня на тебя кое-что есть. На Окуба мне наплевать, туда ему и дорога, но мне позарез нужны деньги. Приходи туда-то во столько-то и произведем обмен. Я тебе отдам улику, ты мне, скажем, 10 тысяч. а для достоверности изложить в письме кое-какие подробности про его делишки и про украденные реляции, и про кляп, и про усадьбу. Суга в любом случае переполошится, захочет посмотреть, что за шантажист, да чем располагает. Если не пришлет к назначенному месту отряд полиции, а явится сам, уже одним этим выдаст себя со всеми потрохами. «Ну как, план?» Сержант горделиво посмотрел на товарищей. «Не дурен?» Титулярный советник его расстроил. «Дурен. Никуда не годится. Суга, конечно же, не придет, он не дурак». Локстон не сдавался. «Пришлет полицейских? Вряд ли. Не захочет рисковать. Вдруг у шантажиста в самом деле улики? И полицейских не будет. Явятся очередные сацунцы и изрубят нас с вами в мелкую лапшу». «Да, это очень вероятно», — признал доктор. Инспектор же ничего не сказал, лишь еще больше нахмурился. Совещающиеся умолкли. «Эй! О чем вы там шепчетесь?» — крикнул Анакодзе, подходя к решетке. «Не знаете, как прижать Сугу? Я скажу вам. А вы за это выпустите меня на свободу. Идет?» Все четверо разом обернулись к арестанту. Не сговариваясь, двинулись к решетке. Князь протянул меж прутьев ладонь. «Одну ампулку про запас и шприц в качестве аванса». «Дайте», — велел Асагава доктору. «Если скажет чушь, отберем назад». Наслаждаясь минутой, человек большого света немного потомил публику. Смахнул с несколько помятого сюртука пылинку, поправил манжету, ампулу аккуратно положил в жилетный карман, предварительно поцеловав и прошептав: «О, мой кусочек счастья!» Победно улыбнулся. «Ах, как меня ценят!» — воскликнул он. «И как дешево платят! А чуть что, сразу ко мне, расскажите, разузнайте, выведайте. Анакодзе знает все и обо всех. Помяните мое слово, джентльмены. В грядущем столетии, до которого я вряд ли доживу по причине хрупкости организма, самым дорогим товаром станет осведомленность, дороже золота, бриллиантов и даже морфия». «Хватит болтать!» — рявкнул сержант. «Отберу!» «Вот как разговаривают красноволосые с отпрыском древней японской фамилии!» — пожаловался князь Асагаве, но когда тот угрожающе схватил его за лацкан, перестал валять дурака. «Господин Суга, большой педант, настоящий поэт бюрократического искусства. В этом и заключается секрет его могущества. За годы службы в полицейском ведомстве он собрал секретный архив из сотен папочек». «Никогда об этом не слышал», — качнул головой инспектор. «Естественно, я тоже. До тех пор, пока в один прекрасный день Суга меня не вызвал к себе в кабинет и кое-что не показал. Ах, я человек с фантазией, живу как бабочка. Меня нетрудно схватить грубыми пальцами за крылышки. Вы, господа, не первые, кому это удалось», — князь горестно вздохнул. «Тогда-то, в ходе очень неприятного для меня разговора, Суга и похвастался, что у него есть того же рода отмычки ко многим влиятельнейшим особам. О, господин интендант отлично понимает, сколь великое будущее уготовано осведомленности». «Чего он от вас хотел?» — спросил Фондорин. «Того же, чего и все. Сведений об одном человеке. И получил. Видите ли, содержание моей папочки таково, что я не осмелился упорствовать». Сержант хмыкнул. «Малолетние девочки? Ах, если бы! Это вам знать ни к чему. Для вас важно, что я дал Суге, чего он хотел, но не пожелал и впредь быть марионеткой в его руках. Обратился за помощью к мастерам тайных дел. Разумеется, не сам, через посредника. «К мастерам тайных дел?» — воскликнул Твикс. «Уж не про Синобили вы говорите!» Доктор и вице-консул переглянулись. «Неужто?» «Именно к ним!» Как ни в чем не бывало, ответил Анакодзи и зевнул, изящно прикрыв рот на маникюренной ручкой. «К милым, добрым ниндзя!» «Значит, они существуют?» Перед глазами Эраста Петровича, сменяя друг друга, возникли сначала разинутая пасть змеи, потом багровая маска человека без лица. Вице-консул передернулся. Врач недоверчиво покачал головой. «Если бы ниндзя сохранились, об этом было бы известно». «Кому надо, знают», — пожал плечами князь. «Люди, занимающиеся этим ремеслом, рекламу в газетах не печатают. Наш род уже 300 лет пользуется услугами клана Момоти». «Тех самых? Потомков великого Момоти Тамбы, который застрелил из лука волшебницу, прикинувшуюся луной?» Голос доктора затрепетал. «Ого! Тех самых!» «Стало быть, в 1581 году на горе Хидзияма самураи перебили не всех? Кто-то спасся?» «На какой горе?» Анакодзи был явно не силен в истории Отечества. «Понятия не имею. Знаю лишь, что мастера из клана Момоти обслуживают весьма узкую клиентуру и берут за работу очень дорого. Зато свое дело знают. Мой посредник, старший самурай покойного батюшки, связался с ними, дал заказ. Синоби разузнали, где Суга прячет свой тайник. Если вас интересует заговор против Окубо, можно не сомневаться, что именно там хранятся все нужные вам сведения. Суга не уничтожает документов. Они — его инвестиция в будущее». «Не сомневаюсь, что мои пропавшие донесения тоже там», — быстро сказал Асагава, обращаясь к Фандорину. «Но того сейчас больше занимали мастера тайных дел». «А как связываются с ниндзя?» — спросил титулярный советник. «При нашем дворе этим ведал старший самурай, самое доверенное лицо при князе. Представители одного и того же семейства, они служат нам почти 400 лет». «То есть служили», — вздохнул Анакодзи. «Теперь не стало ни княжеств, ни преданных вассалов. Но наш душа-человек по старой памяти выполнил мою просьбу. Даже заплатил Момоти аванс из собственных средств. Золотой старик. Для этого ему пришлось заложить родовое поместье. Синоби хорошо поработали и, как я уже сказал, нашли тайник, но не полезли в него, потребовали еще денег, таковы были условия договора. Я же, как назло, в ту пору сидел на мели и не смог внести платеж. Ниндзя к таким вещам относится болезненно. Если заказчик нарушил условия, ему конец. Убьют, причем каким-нибудь кошмарным способом. О, это ужасные, просто ужасные люди!» «Но вы-то, приятели, вроде живы!» — заметил Локстон. Князь удивился. «А при чем здесь я? Заказчиком для них был наш вассал. Ему и пришлось держать ответ. Вдруг, ни с того ни с сего, старик заболел странной болезнью. У него распух и вывалился язык, потом почернела кожа, вытекли глаза. Бедняжка кричал криком двое суток, а затем умер. Знаете, ниндзя — виртуозы по части приготовления всяких необычных снадобий, как исцеляющих, так и умертвляющих. Про синоби рассказывают, что они... «Черт с ними, синоби!» — перебил сержант к неудовольствию Эраста Петровича. «Где тайник?» «Самурай вам успел рассказать?» «Да». «Тайник Усуги всегда под рукой. В прошлом году построили новое здание полицейского управления в квартале Яэсу. Суга, в ту пору вице-интендант, лично руководил строительством и втайне от всех пристроил к своему служебному кабинету секретную комнату. Работами руководил американский архитектор. Он потом утонул. Помните эту печальную историю? Они писали во всех газетах. В благодарность за хорошо выполненный заказ полицейское управление устроило для архитектора и лучших рабочих прогулку на пароходе, а пароход возьми и перевернись. Среди лучших рабочих были трое, которые строили тайник. «Какое злодейство!» — ахнул инспектор. «Теперь я понимаю, почему, сделавшись начальником управления, Суга остался в прежнем кабинете. А у нас все восхищаются его скромностью». «Как попасть в тайник?» — спросил Фондорин. «Точно не знаю. Там какой-то хитрый рычаг. Это все, что сообщили синоби моему старичку. Больше, джентльмены, я ничего не знаю, но согласитесь, что мои сведения имеют для вас чрезвычайную ценность. По-моему, вы должны меня немедленно выпустить». Асагава и Фондорин, обменялись взглядами, поняли друг друга без слова. «Вернемся, посмотрим», — сказал инспектор. «Но свой кусочек счастья вы заработали». «Нет, не отщипнуть, сколько ты ни старайся, от счастья кусок». 2.18. «На дело», — так уголовным манером назвал про себя Фондорин операцию, — отправились вдвоем. Доктор, будучи отцом семейства и добропорядочным членом общества, не выразил желания участвовать в рискованном предприятии. Локстон хоть желание и выразил, но был отвергнут. Начисто утративший японскую вежливость, Асагава заявил, что от американца за милю несет сигарным табаком и пивом, от японцев так не пахнет. Да и белобрысая голова будет слишком выделяться в темноте. Другое дело русский вице-консул. У того волосы нормального, человеческого цвета. Наедине с Эрастом Петровичем инспектор высказался о сержанте еще нелицеприятней. «В этом деле нужны мозги. А наш американский бизон умеет только переть напролом». День прошел в приготовлениях. Асагава съездил в полицейское управление якобы по казенной надобности, а на самом деле с очень простой целью — подпилил язычок задвижки на форточке в уборной. Титулярный советник приготовил наряд для ночного приключения, купил маскарадную маску и обтягивающий черный костюм для фехтования, замазал гуталином гимнастические туфли на каучуковой подошве. Попробовал выспаться, не вышло. Когда начало темнеть, отправил массу, чтобы не увязался следом в Гранд-отель за вечерней газетой, сам же поспешил к последнему поезду. Ехали с инспектором в одном вагоне, но сели в разных концах и друг на друга не смотрели. Глядя в окно на проплывающие во тьме огоньки, Фондорин сам на себя удивлялся, зачем он ввязался в эту авантюру. Чего ради ставит на карту и собственную честь, и честь своей страны? Страшно представить, каковы будут последствия, если его, российского дипломата, схватят ночью в кабинете начальника полиции. Во имя чего идти на такой риск? Чтобы разоблачить туземного чиновника, который коварно погубил другого туземного чиновника? Да черт с ними со всеми! «Этого требуют интересы России», — не слишком уверенно попробовал убедить себя Фондорин. «Свалив Сугу, я нанесу удар по партии, враждебной интересам Отечества». Не убедил. Ведь сам всегда говорил, что никакие интересы Отечества и уж во всяком случае географы политические, не могут быть важнее личной чести и достоинства. Хороша честь, одевшись трубочистом, шарить по чужим тайникам. Тогда попробовал по-другому, по-сагавски. Существует справедливость, правда, защищать которую обязанность всякого благородного человека. Нельзя позволять, чтобы рядом безнаказанно совершалась подлость. Попустительствуя ей или умывая руки, сам становишься соучастником, наносишь оскорбление собственной душе и Богу. Но и высоконравственные резоны при всей своей величавости не очень-то тронули титулярного советника. Дело было не в защите справедливости. В конце концов, плетя свою интригу, Суга мог руководствоваться собственными представлениями о правде, отличными от фондоринских. И уж во всяком случае не следовало себя обманывать. В ночную эскападу Эраст Петрович пустился не ради слов, что пишутся с большой буквы. Он еще немного порылся в себе и нащупал таки истинную причину. Она Фондорину не понравилась, ибо была проста, неромантична и даже унизительна. Еще одну бессонную ночь в ожидании женщины, которая никогда больше не придет, я не вынес бы, честно сказал себе титулярный советник. Что угодно, любое безрассудство, только не это. А когда паровоз, загудев, подъезжал к конечной станции, вокзалу Нихомбаси, вице-консул вдруг подумал: «Я отравлен. Мой мозг и мое сердце поражены медленно действующим ядом. Это единственное объяснение». Подумал так и отчего-то сразу успокоился, будто теперь все стало на свои места. Пока на улице встречались прохожие, Эраст Петрович держался от напарника на отдалении. Шел с видом праздного туриста, небрежно помахивая портфелем, в котором лежал шпионский наряд. Но вскоре потянулись казенные кварталы, где людей почти не было, ибо присутственное время давно закончилось. Титулярный советник сократил дистанцию, шагая за инспектором почти в затылок. Время от времени Асагава в полголоса давал пояснение. «Видите за мостом белое здание? Это Токийский городской суд. От него до управления рукой подать». Фондорин увидел белый трехэтажный дворец, довольно легкомысленный для юридического ведомства европейско-мавританской архитектуры. За ним виднелся высокий деревянный забор. «Он там?» «Да». Раньше на этом месте располагалась усадьба князей Мацудайра. «До ворот мы не пойдем, там часовой». Влево уходил узкий переулок. Асагава оглянулся, махнул рукой, и сообщники нырнули в темный, щелеобразный проход. Быстро переоделись. Инспектор тоже надел что-то черное, облегающее, голову повязал платком, не с лица замотал тряпкой. «Именно так одеваются синоби», — шепнул он, нервно хихикнув. «Ну, вперед!» На территорию управления проникли совсем просто. Асагава сложил руки ковшом, Фондорин уперся в них ногой и вмиг оказался наверху. Потом помог вскарабкаться инспектору. Очевидно, у полицейских не хватало воображения представить, что каким-нибудь злоумышленникам взбредет в голову добровольно пробираться в святая святых правопорядка. Во всяком случае, никаких дозорных во дворе не было, лишь справа у главного входа прохаживалась фигура в мундире и кепи. Асагава двигался быстро, уверенно. Пригнувшись, перебежал к приземистому корпусу, выстроенному в псевдо-японском стиле. Потом вдоль белой стены, мимо длинной череды слепых окон. У самого дальнего, углового, инспектор остановился. «Кажется, это... Помогите-ка!» Обхватил Фондорина за шею. Одной ногой ступил на полусогнутое колено вице-консула, другой — на плечо, ухватился за раму, чем-то там скрипнул, щелкнул, и форточка отворилась. Асагава подтянулся, весь будто всосался в темный прямоугольник, так что снаружи осталась лишь нижняя часть тела. Потом и она исчезла в форточке, а еще через пару секунд окно бесшумно распахнулось. Прежде чем проникнуть в здание, Эраст Петрович для порядка отметил время — 11:17. Устройство японской уборной показалось ему странным. Ряд низеньких кабинок, которые могли прикрыть сидящего человека разве что до плеч. В одной из деревянных ячеечек Фондорин и обнаружил Асагаву. «Советую облегчиться», — сказала самым непринужденным тоном черная голова с белой полосой вдоль глаз. «Перед рискованным делом это полезно. Чтоб Хара не трепетала». Эраст Петрович вежливо поблагодарил, но отказался. Хара у него нисколько не трепетала, просто одолевала тоскливое предчувствие, что добром эта история не кончится. В голову, как в ту достопамятную ночь, лезла чушь про заголовки в завтрашних газетах. «Русский дипломат-шпион», «Нота японского правительства Российской империи» и даже «Разрыв дипломатических отношений между Японией и Россией». «Ну, скоро вы», — нетерпеливо сказал вице-консул. 11:23. Ночи сейчас короткие». Из уборной крались длинным темным коридором Асагава в прикрученных веревками соломенных сандалиях, Фондорин на своих каучуковых подметках. Полицейское управление мирно почивало. Вот что значит низкий уровень преступности, не без зависти подумал титулярный советник. По дороге лишь раз встретился кабинет, в котором горел свет, и, кажется, шла какая-то ночная работа, да однажды из-за угла со свечой в руке вышел дежурный офицер. Позевывая, прошел мимо, не заметив два черных силуэта, вжавшихся в стену. «Пришли», — шепнула Сагава, остановившись перед высокими двойными дверями. Он сунул в скважину какую-то железку. «Обыкновенная отмычка», — определил Эраст Петрович. Повернул, и соучастники оказались в просторной комнате. Ряд стульев вдоль стен, стол секретаря, в дальнем конце еще одна дверь, ясно приемная. Консул Доронин рассказывал, что в Японии 6 лет назад произошла великая бюрократическая реформа. На чиновников вместо кимоно надели мундиры и заставили их сидеть не на полу, а на стульях. Чиновничество поначалу чуть не взбунтовалось, но понемногу привыкло. А жаль, то-то, наверное, было живописно. Приходишь в казенное место, а там столоначальники, писари, письмоводители, все сплошь в халатах, и ноги сложены калачиком. Фондорин вздохнул, посетовав на то, что разнообразие жизнеустройства в мире постепенно вытесняется единым европейским порядком. Через 100 лет все везде будет одинаковое. Не поймешь, в России ты или в Сиаме. Скучно. Комната, расположенная за приемной, тоже ничего примечательного собой не представляла. Обычный кабинет значительного лица. Один стол широкий и короткий, перед ним другой узкий и длинный. В стороне 2 кресла для неофициальной беседы с важным посетителем. Книжные полки со сводами законов. На самом видном месте фотографический портрет императора. Единственная необычность с японской точки зрения — распятие, висевшее рядом с изображением земного владыки. «Ах да, ведь Суга — христианин!» У него и на шее крестик висит. «Ничего себе! Последователь Христа!» — покачал головой Эраст Петрович, но тут же устыдился. «Можно подумать, что наши боголюбцы не предают и не убивают». Асагава поплотнее прикрыл шторы, зажег масляный фонарь и подошел к титулярному советнику. Он выглядел взволнованным, даже торжественным. «Не знаю, найдем ли мы тайник и вообще, чем все это кончится. Поэтому скажу сейчас то, что обязан сказать. Я должен был прийти сюда один. Ведь это наше японское дело, мое дело. Но я очень признателен вам, Фондорин-сан, что вы вызвались составить мне компанию. Я верю в вашу догадливость больше, чем в свою. Без вас мне вряд ли удалось бы отыскать рычаг, а вы хитрый, почти такой же хитрый, как интендант Суга». Эраст Петрович церемонно поклонился, но инспектор не понял иронии, тоже ответил поклоном, только более глубоким. «Не думайте, что я не понимаю, насколько ваша жертва выше моей. Если мы попадемся, нет, а что, я всего лишь лишу себя жизни и покрою позором рота Сагава, честно служивший закону 2,5 века. Вы же опозорите свою страну и своего государя. Вы очень храбрый человек, Фандорин-сан». Снова обменялись поклонами, теперь уже безо всякой шутливости со стороны вице-консула, и приступили к поискам. Время было 11:37. Сначала простукали 2 боковые стены, потом поделили кабинет на правую и левую части. В отличие от энергичного инспектора, шустро обстучавшего на своей половине плинтусы и половицы, перебравшего все предметы на письменном столе и занявшегося книгами, Эраст Петрович почти ни к чему не прикасался. Неспешно прохаживался, светя себе американским электрическим фонариком. Отличная штуковина, самоновейшей конструкции. Луч давала яркий, густой. Когда свет начинал слабеть, с интервалом в 1,5 минуты, полагалось подкачать пальцами пружину, и фонарик немедленно оживал. Немного постоял перед портретом. Его Величество Микадо был изображен в военном мундире с эполетами и саблей. Юное жидкоусое лицо показалось Фандорину отмеченным печатью вырождения, что было неудивительно, учитывая 25 веков генеалогии. Но взгляд у императора Муцухито был пытливый, внимательный, терпелив, осторожен, скрытен, неуверен в себе, любознателен, поупражнялся в физиогномистике вице-консул. Мастер Нинсо, несомненно, увидел бы куда больше, но и этого было довольно, чтобы сказать: «Молодой венценосец далеко пойдет». «Я свою половину закончил», — объявила Сагава. «Ничего». «Желаете поменяться?» «Извольте». Фандорин вышел на середину комнаты, сел на стол для совещаний, поболтал ногой. 1:45. «Архив — это то, что бывает нужно часто. Вероятнее всего, одно из двух. Или рычаг в пределах досягаемости, и его можно повернуть, не вставая из-за письменного стола. Либо же, наоборот, рычаг расположен непосредственно у входа в секретный отсек». На столе Асагава все осмотрел самым тщательным образом. Стало быть, второе. Стен, в которых может быть спрятан тайник, 2. Та, за которой приемная и внешняя, отпадают. Фандорин прошелся взад-вперед, присматриваясь. Стенные часы пробили 1 раз. «Двигали?» — показал на них титулярный советник. «Конечно!» — Асагава вытер со лба пот. «Я поделил комнату на квадраты, стараюсь ничего не упустить». «Да, в часах рычага быть не может», — размышлял Фандорин. «Станет уборщик вытирать пыль, заденет. Или часовщик, отвечающий за завод и корректировку». «У меня квадраты кончились», — упавшим голосом сообщил инспектор. «Что делать?» «Попробую еще раз». 1:42. «Где же может быть рычаг?» «Под обоями и плинтусами нет. В книжном шкафу тоже. Картины Асагава тоже приподнимал». Внезапно Эраст Петрович замер. «Скажите, вы портрет императора трогали?» «Что вы? Как можно?» Инспектор даже вздрогнул от столь кощунственного предположения. «Но ведь пыль-то с него кто-то стирает». Эту священную обязанность может исполнять только хозяин кабинета со всей подобающей почтительностью. У меня в участке никто не посмел бы касаться руками августейшего портрета, что висит над моим столом. Пыль с лика государя вытирают утром, едва придя на службу, особой шелковой тряпицей, предварительно поклонившись. Понятно. Ну так я покажу вам, как открывается тайник. Титулярный советник взял стол, поднес к стене, влез, уверенно взялся за портрет руками. Асагава охнул. «Вот так!» — промурлыкал Эраст Петрович, качнув раму влево. «Ничего не произошло». «Ну, тогда вот так!» — качнул вправо. «Опять ничего». Фандорин потянул портрет на себя. Дернул кверху, к низу. Наконец, вообще перевернул вверх ногами. Бедный инспектор только постановал. Черт! Неужели ошибся? Эраст Петрович снял императора, постучал по стене. Звук был глухой. В сердцах привесил портрет обратно. Тот эпатированно закачался. Молодому человеку стало стыдно. Не за ошибку, а за то, с какой снисходительной величавостью он давеча протянул свое «понятно». Луч фонарика скользнул по обоям, осветил сверху поперечную перекладину распятия. У титулярного советника перехватило дыхание. «Скажите, а кто протирает крест? Тоже хозяин кабинета?» Фандорин соскочил на пол, передвинул стул поближе к распятию, снова вскарабкался. «Конечно! Уборщик не посмел бы. Он знает, что это священный для вашей религии предмет?» «Угу. Оно и видно. Символ христианской религии явно пользовался у интенданта меньшим почтением, чем портрет императора Муцухита. На черном дереве скопился тонкий слой пыли». Эраст Петрович попробовал сдвинуть распятие с места, не вышло. Посветив получше, увидел, что крест не привешен и не вбит, а как бы немного утоплен в стене. Странно. Значит, для него сделана специальная выемка. Попытался вытянуть, не удалось. Тогда нажал. Распятие с едва слышным щелчком ушло в обои глубже. Теперь его края торчали не более, чем на дюйм. Секунду спустя раздался мелодичный ляск, и часть стены проворно отъехала, почти отпрыгнула в сторону за книжные полки. Открылся темный прямоугольник, чуть ниже человеческого роста. «Есть! Тайник!» — крикнул Асагава и испуганно оглянулся на дверь приемной, негромко ли. Фандорин же механически взглянул на часы. Без двух минут два. Инспектор прочувствованно, чуть не со слезами произнес: «Ах, что бы я без вас делал!» И, пригнувшись, нырнул в дыру. Вице-консула же заинтересовало устройство тайника. В разрезе оно было хорошо видно. Под слоем штукатурки дубовая доска, потом пробка. Вот почему простукивание ничего не дало. Рычаг высвобождает мощные стальные пружины. Этим объясняется прыгучесть перегородки. Интересно, захлопывается она столь же стремительно, или нужно прилагать усилия? Удовлетворив техническое любопытство, Эраст Петрович последовал за сообщником. Хранилище секретов представляло собой узкую, но довольно длинную, шагов в 10 комнатку, всю стену которой занимал стеллаж. На деревянных полках стояли обычные канцелярские папки разной толщины. Асагава брал их одну за другой, восклицал что-то по-японски и клал обратно. Вице-консул тоже взял одну потолще. На обложке были выведены иероглифы. Два первых были легкие, раз Петрович их узнал, восточная столица, то есть Токио, но дальше шла какая-то тарабарщина. Что тут написано? «Токийское губернское управление», — мельком глянула Сагава. «Это что? Тут есть министры, члены Государственного совета, даже, вы не поверите, члены императорской фамилии. У этого человека нет ничего святого». Он заглянул в тоненькую папочку, стоявшую отдельно, и вдруг покачнулся. «Ее Величество! Да как он посмел! За одно это Сугу нужно предать смерти!» «И что там у него про императрицу?» — полюбопытствовал Фандорин, заглядывая через плечо японца. Ничего интересного на листке не увидел. Какая-то записка, все теми же иероглифическими каракулями. Но инспектор невежливо оттолкнул Эраста Петровича локтем. «Сам не прочел и вам не дам. Какая гнусность!» Трясущимися пальцами он изорвал в мелкие клочки записку и еще несколько бумажек, хранившихся в папке. «Послушайте, 2:03, — показал ему часы титулярный советник. — Мы не за этим сюда пришли. Где папка с заговорщиками?» По причине иероглифической неграмотности занять себя Эрасту Петровичу было нечем. Пока Асагава рылся на полках, молодой человек посветил фонариком во все стороны. Ничего интересного не обнаружил. Похоже, внутри тайника рычага не было, он открывался и закрывался только снаружи. Под потолком торчали газовые рожки. Очевидно, из кабинета можно было зажечь освещение, но нужды в том не было, вполне хватало лампы и фонарика. «Есть!» — выдохнул инспектор. «На корешке написано «Окубо»!» Лихорадочно зашелестел листками. «Вот мои пропавшие донесения, все три! А это рапорт начальника полиции из города Кагосима. Он докладывает, что, по агентурным сведениям, в Токио отправился мастер фехтования Икемура Хёске с двумя учениками. Приметы: 45 лет, шрам слева на шее и у виска, левая рука скрючена. Прозвище — Камиясури, наждак, потому что рукоятку меча он оборачивает наждаковой бумагой, правая ладонь у него крепче железа». «Это он, Сухорукий!» «Погодите, погодите, тут еще...» Асагава вынул один за другим три листка, исписанные тушью странного бурого цвета. «Это присяга, написано кровью. Мы ниже подписавшиеся. Клянемся честью не пожалеть своей жизни во имя высокой цели истребить подлого изменника Окубо». Таких документов три. На одном 6 подписей, это шестерка, убившая министра. На втором 3 подписи, первая — Икемуры Хёске. «Наши сацумцы!» На третьем 4 подписи. Значит, была еще одна группа, оставшаяся необнаруженной. Тут есть имена? Теперь злоумышленников будет нетрудно найти, пока они еще чего-нибудь не натворили. Мы победили, Фандорин-сан! Суга в наших руках! С этими клятвами, с украденными донесениями мы сможем его прижать! Он и так был в наших руках, хладнокровно заметил Эраст Петрович. За этот милый архив ему не сносить головы даже безо всяких заговоров. Асагава покачал головой. «Неужто вы думаете, что я позволю всей этой мерзости выплеснуться наружу? Здесь столько грязи, столько семейных тайн. Прокатится волна самоубийств, разводов, скандалов, позорных отставок. Нет, хуже. Новый министр заберет архив себе, объявит, что уничтожил, но самое пикантное сохранит на всякий случай. Что же делать?» «Мы с вами уничтожим всю эту отраву, не читая». «Благородно», признал Фандорин, который не смог бы насладиться японскими тайнами, даже если бы у него и возникло подобное желание. «А что это за значки? На иероглифы не похожи?» Он показал на лист бумаги, лежавший на самом дне папки. Посередине там был изображен кружок, в нем странная загогулинка. От кружка тянулись линии к другим кружкам помельче. «Да это не иероглифы», — пробормотал инспектор, вглядываясь. «Во всяком случае, не японские. Подобные письмена мне попадаются впервые». «Похоже на схему заговора», — предположил Фандорин, притом зашифрованную. «Хорошо бы узнать, кто это отмечен центральным кружком». «Должно быть Суга?» «Вряд ли. Он не стал бы обозначать самого себя какой-то закорючкой, просто нарисовал бы пустой кружок, и все». Прижавшись друг к другу плечами, они склонились над загадочной схемой. Асагава, видимо, надышавшись пыли, чихнул, да так громко, что низкий свод отозвался оглушительным эхом. «Вы с ума сошли!» — шикнул на него Фандорин. «Тише!» Японец беспечно махнул рукой и ответил, не понижая голоса. «Какая разница? Теперь можно не прятаться. Как только уничтожим лишние документы, я сам вызову дежурного и объявлю, что он не договорил. Безо всякого предупреждения, с уже знакомым металлическим звоном, потайная дверь захлопнулась. Стена слегка дрогнула, и в комнате сделалось тихо-тихо, как в склепе». Первая реакция Эраста Петровича была чисто нервной. Он взглянул на часы. Они показывали 3:18. 2:18 или 2:19, не все ли равно? Пелена с глаз. Несколько минут. Угодившие в капкан взломщики вели себя совершенно естественным и предсказуемым образом. Стучали кулаками в непроницаемую перегородку, пытались нащупать пальцами шов в стене, искали какую-нибудь кнопку или рычаг. Потом Фандорин предоставил метаться напарнику, а сам сел по-турецки на пол. «Бесполезно», — сказал он ровным голосом. «Никакого рычага здесь нет». «Но ведь как-то дверь закрылась. В кабинет никто не входил, мы услышали бы, я запер задвижку». Эраст Петрович объяснил. «Часовой механизм. Установлен на 20 минут. Я читал про такие двери. Они применяются в больших банковских сейфах и блиндированных хранилищах, там, где добычу так быстро не вынесешь. Лишь хозяин знает, сколько у него времени до того, как сработает пружина. Взломщик же попадается. Угомонитесь, Асагава, мы отсюда не выйдем». Инспектор сел рядом, в самом углу. «Ничего», — бодро сказал он, — «посидим до утра, а там пускай арестовывают. Нам есть что предъявить властям». «Никто нас арестовывать не будет. Утром Суга придет на службу. По беспорядку в кабинете догадается, что здесь были незваные гости. По стулу под распятием поймет, что в мышеловке добыча, и оставит нас тут околевать от жажды. Должен признаться, я всегда боялся такой смерти». Сказано, впрочем, было без особенного чувства. Видимо, отравленность сердца и мозга успели сказаться и на инстинкте самосохранения. «От жажды, так от жажды», — вяло подумал Эраст Петрович, — «какая в сущности разница?» «Фатализм — штука заразительная». Асагава посмотрел на тускнеющий огонек в своей лампе и задумчиво произнес: «Не бойтесь. От жажды умереть мы не успеем. Задохнемся. Еще раньше, чем явится Суга. Воздуха здесь 4:00». Некоторое время посидели молча, думая каждый о своем. Эраст Петрович, к примеру, о странном. Ему вдруг пришло в голову, что ничего этого, может быть, на самом деле нет. События последних 10 дней были слишком невероятны, а он сам вел себя слишком уж нелепым манером, дикости бред. То ли затянувшийся сон, то ли посмертные химеры. Ведь никто толком не знает, что происходит с душой человека, когда она разлучается с телом. Что, если в ней идут некие фантомные процессы, как во время сновидений? Ничего не было. Ни беготни за безликим убийцей, ни павильона над ночным прудом. На самом деле жизнь оборвалась в тот миг, когда в лицо беспомощному Эрасту Петровичу уставилась своими бусинками серо-коричневая мамуси. Или того раньше, когда он вошел к себе в спальню и увидел улыбчивого старичка-японца. «Чушь!» — сказал себе титулярный советник, передернувшись. Дернулся и Асагава, мысли которого, видно, тоже свернули куда-то не туда. «Нечего рассиживаться», — сказал японец, поднимаясь. «Мы еще не выполнили свой долг. А что мы можем сделать? Вырвать у Суги его жало. Уничтожить архив».